Западные страны, Англия ведь тоже империя. Англия империя, и Испания, и Франция, вот увидите, тоже станет империей, если ей немножко крылышки не подрежем. Внешнее сходство не означает внутреннего единства. Внешне и в старые времена Западная Европа не замечала своего принципиального отличия от Византии, кроме вызывающих зависть богатств последней. Кстати, военно-чиновничья империя не только требует огромных денег на свое содержание, но при адекватной власти способна также собирать огромные богатства. Россия при умном управлении будет тем богаче и обширнее, чем прочнее в ней военно-чиновничья империя. Кроме того, военно-чиновничья империя должна обеспечивать равные права и возможности всем подданным, независимо от национальности и религии. Ну, а империи по типу английской, система империи по типу английской, еще более ресурсоемка. Более того, для нормального существования Англии необходимо обеспечивать растущий в геометрической прогрессии поток ресурсов, что в принципе невозможно. Это сейчас она грабит заморские свои владения, но их ресурсы конечны, потом начнутся войны за передел колоний, за ресурсы. Это будут такие войны, что в них будет завязан весь мир. Но даже за счет грабежа всего остального мира, ибо и его ресурсы конечны, и даже начав колонизацию Луны, человечество не сможет обеспечить рост наличного ресурса в темпе, необходимым для поддержания существования империи западного типа. Слабость империи римско-византийского типа, впрочем, можно уже сказать российского типа, в том, что она строга в управлении. Центральная власть, от которой полностью зависит эффективность всего разветвленного бюрократического механизма, должна быть не просто умной, а талантливой, лучше гениальной. Западный тип, вот западный тип государства имеет в этом отношении преимущество, там управлять может любой дурак, система имеет многократную страховку. Однако это приводит к тому, что ошибки не замечаются, накапливаются, к власти все чаще будут приходить именно дураки. В конце концов произойдет вырождение системы, когда негативный отбор достигнет точки Георга III на всех этажах государственной власти, и страховка от дурака станет страховкой дурака от замены умным. Наша же система начинает сигнализировать о насилии над здравым смыслом моментально. Нам может нравиться или не нравиться система, в которой движется наша империя, но по-другому Россия существовать не может. Так что Третий Рим – не прихоть России, но ее судьба. А четвертому действительно не бывать, ибо больше нет потенциальных наследников православного царства. Я был в тихом офигении, с такого бока я Крылова не знал. Не совсем согласен с твоими умозаключениями, но некоторые выводы мне кажутся очень интересными. А не написать ли тебе, Иван Андреевич, трактат на эту тему? И вообще надо бы тебе побольше печататься. Басни еще пишешь? Почему-то Крылов смутился. Да все как-то некогда. Блин, а ведь я, получается, угробил баснописца. Ничего, зато будет философ. Может быть, Иван Андреевич постоянно пропадает на службе, я дома его практически не вижу. В голосе Анны Николаевны слышались одновременно и грусть, и обида, и гордость за мужа, и любовь. Ну не станет он великим баснописцем, зато у него есть любящая жена и дочь. Сегодня же я дома, ты не дома, а не на службе, и то потому, что нас пригласили в гости. Шашлык сегодня, на мой взгляд, суховат. Дуня решила сменить скользкую тему. Вкус шашлыка, дело пятое, главное здесь, ритуал, дымящиеся угли, природа, круг друзей. Через час жены ушли в дом, так как стало очень жарко, и мы остались с Крыловым одни. Парадокс, покушение и убийство Павла Петровича мы с тобой рассматриваем как событие бесчестное, а сами разрабатываем такое же убийство, только другого человека. Крылов сидел от меня сбоку, и мне приходилось поворачивать голову. Причем тут парадокс? Парадокс – это то, чего не может быть, но оно есть. А то, о чем ты говоришь, это называется двойным стандартом. А оценку намерениям я даю в зависимости от тех целей, которые эти намерения преследуют. Софистика – все это софистика, мой друг, интеллектуальное мошенничество. Убийство, какие бы благие цели оно ни преследовало, остается убийством. Вы, ваше высокопревосходительство, становитесь моралистом, а это, скажу я вам, для деятеля такого ранга, роскошь непозволительная. Ты, конечно, прав. И самое страшное в том, что говоря об убийстве человека, я не чувствую ни ужаса своих намерений, ни даже угрызений совести. Но, если мы примем решение, то каким способом будем его выполнять, какие условия? Крылов встал, передвинул свой шезлонг и сел напротив меня. Судя по тому, что ты отвечаешь вопросом на вопрос. Своих вариантов у тебя нет. Это почему же так думаешь? В голосе Ивана послышались ехидные нотки. Иначе ты бы стал что-либо предлагать. Так вот, первое пренепременнейшее условие. Кроме объекта исполнения никто больше не должен погибнуть. С этим согласен. Значит, взрывать нельзя. Вероятность гибели посторонних при взрыве очень велика. Второе, абсолютная уверенность, что при любом развитии событий покушения никак не будут связаны с нами. Это самое сложное. Придется через подставных лиц готовить исполнителя или исполнителей, а это достаточно большое количество посвященных, и при таком раскладе вероятность утечки информации возрастает. Самое простое – послать своих людей, но в случае провала, даже если они выдержат пытки и не раскроются на допросах, грамотное следствие все равно может выйти на правильный ответ. Вот именно. Теперь понимаешь, что нам необходимо умудриться и рыбку съесть и на ежа не сесть. Это и раньше понимал, но без риска нельзя сделать ничего. Вон шашлык жаришь, и то есть риск, что он подгорит. Поэтому я предлагаю послать своих людей, а объект, как ты говоришь, исполнять, не вступая в близкий контакт. Объект не перемещается без охраны и большей частью в закрытой карете. Конечно, он иногда выходит из кареты, но охрана его прикрывает. Можно сверху, допустим, из окна здания, но расстояние, с которого в объект можно гарантированно попасть из арбалета, не более. Ну пусть 20 сажений, больше одного выстрела сделать не дадут, да и стрелок обязательно будет схвачен. Если не из арбалета, из лука, ну очень экзотично. Хотя, да несколько стрелков. Вопрос, как наших калмыков сделать европейцами? Почему только из лука? А если из духового ружья? Тебя есть такое ружье, и оно стреляет хотя бы на 100 шагов? Есть. Фига себе. Да, скорее всего, карамультук величиной с хороший самовар, обслуживаемый 5 солдатами. Ничего так ли мой сварганил, воодушевленный револьвером? Чей же это девайс? Что? Это по-английски, девица, значит сложный механизм. А, нет, девайс, ХМ, слово-то какое, девайс сей, австрийский. В 79 году механик ихний Жерарда не изобрел духовое ружье. Ружье многозарядно, может стрелять непрерывно аж 20 пулями. Что, стреляет на 100 шагов? Ну, да, что-то, как-то неуверенно ты сказал да. Но если даже убойная сила пули сохраняется хотя бы шагов на 70, это уже вариант. И когда оно у тебя появилось? С неделю. Стало быть, ты над этим вопросом давно думаешь, раз озаботился достать сие ружье, и план у тебя уже, наверное, есть. НДА, прав Крылов, самое слабое место в государственном устройстве России, неважно, империя ли она, Советский Союз или Федерация, верховная власть всегда сосредоточена в одних руках, и все проблемы государства создаются, когда голова у этих рук бестолковая. Вот сейчас какая голова руководит страной, ты на Константина не сваливай. Ты сейчас руководишь, ты, если при матушке Екатерине, или при Павле Петровиче, мир праху ихнему, ты был всего лишь подьячий, то сейчас ты, брат, коренник. Кореннику легче возница управляет, трусишь, да. Ты поставь на весы жизнь русского солдата и Наполеона, для тебя чья чаша перевесит? Помнишь историю про жестокость Фигнера? Он французов в плен практически не брал после того, как в одной освобожденном деревне в церкви обнаружил трупы изнасилованных девочек. Французы к нам ведь не на именины придут, а наших женщин насиловать. Глава 12. Каждый прав по-своему. Виктор Павлович, доложите нам, пожалуйста, какие главные события случились в мире в прошлом году и наши к ним отношения. Константин полуобернулся к сидящему справа от него министру иностранных дел. Кочубей встал, поклонился, раскрыл папку, которую держал в руках, потом закрыл ее и положил на стол перед собой. На память, видимо, надеется. Высокий, стройный красавец, граф, как дипломат держится национальной системы, то есть все дела министерства, по его мнению, должны быть только на пользу России. Интересно, а что, могут быть во вред? С 92 по 97 год был чрезвычайным посланником в Константинополе, поэтому, наверное, последовательный сторонником укрепления отношений с Османской империей. Это мне как раз нравится. Выступает против территориальных приращений. Ну так и я тоже не сильно за. Ваше императорское величество, господа члены Государственного совета, начну, с вашего разрешения, с того, что напомню, в марте прошлого года, после 3 месяцев споров, конклав избрал нового папу римского, стал 58-летний кардинала Григорио Луиджи Барнабаки Романти, взявший имя Пио VII. Нам это интересно, по крайней мере, в аспекте внутренних взаимоотношений, как католической церкви, так и всего католичества в целом. Пока о направлениях его деятельности говорит рано, отмечу только один факт. Когда французская армия вторглась в Италию в 97 году, кардинал Кьеромонти проповедовал подчинение власти победившего общего главнокомандующего французской армии. В своей рождественской проповеди в том же году он утверждал, что нет никаких противоречий между демократической формой правления и католической церковью. И еще один момент. 5 ноября прошлого года в Париж для переговоров о восстановлении католицизма во Франции прибыли посланцы папы архиепископ Корентийский Спина и теолог Ватикана Козелли. Следующим заслуживающим нашего внимания событием, считаю, стал приход к власти в королевстве польском Юзефа I Понятовского, племянника Станислава II Августа. Коронация Юзефа I прошла 4 недели назад, поэтому пока говорить о каких-либо намерениях нового короля как во внутренней, так и во внешней политике рано. Единственное, что можно отметить, что король Юзеф подтвердил ранее взятые Польшей обязательства, в том числе и по выплате нам контрибуций. Сколько они уже выплатили, Александр Иванович? Вопрос явно обращался к Васильеву, хотя император почему-то посмотрел на жену. Выплаты, Ваше Величество, начались в 98 году. Всего королевство польское провело две выплаты в общей сумме 9 миллионов серебром. В прошлом году выплат не было. Константин кивнул, хотя было непонятно, удовлетворен он ответом или нет. Продолжайте, Виктор Павлович. На юге наших границ необходимо отметить инцидент, связанный с правителем аварского ханства Уммаханом. Напомню господам членам совета, что в августе Уммахан обратился с просьбой о принятии аварского ханства под наше покровительство. В сентябре было одобрено прибытие аварского посла в Санкт-Петербург. Однако в то же время Уммахан со своим войском вторгся в, находящуюся уже под нашим покровительством, Грузию. Грузинские войска под командованием князя Багратиона при поддержке наших войск под командованием генералов Лазарева и Гулякова разбили аварские войска на реке Яре. Уммахан был тяжело ранен в бою и умер в Илису. В конце декабря прошлого года умер царь Георгий XI, вероятным его преемником станет князь Багратион. Насколько я знаю, у царя Георгия есть сыновья. Константин на этот раз посмотрел в мою сторону. Я сделал удивленное лицо и развел руками, мол, Восток, дело тонкое. Разрешите продолжить, Ваше Величество. Дождавшись кивка Константина, Кочубей все же открыл лежащую перед ним папку. Но главные политические события в Европе в истекшем году по-прежнему определялись происходящими изменениями во Франции. Изменения эти я характеризую как ужесточение режима первого консула Наполеона Бонапарта. В начале года он приостановил выпуск всех политических газет, за исключением 13 газет ему подчиненных, но это их внутреннее дело. В мае продолжились боевые действия между французами и австрийцами в Италии. Не буду рассказывать о ходе кампании, мы ее обсуждали отдельно, напомню только, что она закончилась полной победой войск Бонапарта в битве при Маренго, по итогам которой австрийская армия капитулировала и вынуждена была покинуть Италию. Итогом войны стало установление вассальной зависимости Неаполитанского королевства от Франции и восстановление Цизальпинской республики. Теперь о главных событиях. В период отсутствия Бонапарта в Париже завязались интриги, с которыми ему пришлось разбираться, вернувшись с победой. По нашим данным, еще весной прошлого года шуаны предполагали напасть на конвой, сопровождавший карету первого консула, и похитить Бонапарта на пути из Парижа в Мальмезон, где находился дворец его жены Жозефины, но акция сорвалась. В начале октября в Париже полиция арестовала 4 человек, намеревавшихся заколоть кинжалами первого консула. В ноябре арестован якобинец Шевалье, готовивший взрывное устройство для покушения на Бонапарта. После этого во Франции начались аресты якобинцев, но должного эффекта это не дало, и предотвратить покушение так и не удалось. 24 декабря шуаны повторили попытку. По нашим данным из проверенного источника тайной полиции Франции, на углу улицы Сен-Никис была устроена засада. Шуаны поставили повозку, где находился заряженный механизм, но они подорвали ее на секунду позже, чем следовало по плану. Карета Бонапарта промчалась мимо, подорвался только эскорт. Свидетелей этого достаточно, но о том, что произошло дальше, полиция только строит версии. В начале следующей улицы, улицы Закона, одна из лошадей упряжки кареты первого консула упала и карета опрокинулась. Бонапарту вроде бы удалось выбраться, но по нему кто-то, по-видимому, начал стрелять. В его теле было найдено 4 пулевых ранений, которые и привели к смерти. Возница первого консула при опрокидывании кареты ударился головой и потерял сознание. Это его, наверное, и спасло, злоумышленники посчитали его мертвым. Позже в теле лошади тоже нашли 4 пули. По мнению полиции, давайте подробности этого инцидента обсудим позже, а сейчас, я думаю, уместнее услышать ваши комментарии о сложившейся обстановке во Франции и прогноз дальнейшего развития событий. Смотри-ка, как прогноз в лексикон-то влился. Во время доклада Кочубея Константин все время смотрел почему-то в сторону Крылова. А сейчас, прервав выступление министра, взглянул на жену, как бы ища одобрения. Заседание Государственного Совета Российской империи первое в этом году, и вообще первое, Совет создан по высочайшему повелению только в декабре прошлого года. В него вошли сам император, императрица Александра Федоровна, все министры кабинет министров, и директор специальной канцелярии кабинета ее императорского величества Крылов. Я был не сторонник создавать лишние, на мой взгляд, административные надстройки, но на совете настоял Константин, ну что ж, как говорится, хозяин, барин. Хотя, судя по всему, не император здесь рулит, а императрица. Сейчас о сложившейся обстановке в Париже судить еще сложно, инцидент этот, как вы изволили выразиться, ваше величество, произошел только 3 недели назад. Известно только, что полиция ведет расследование, несколько человек арестовано. Это все понятно и естественно. Константин нетерпеливо прихлопнул ладонью по столу. Кто сейчас там у власти? Кто сейчас, кто может стать новым диктатором? Бонапарт был опасным человеком. При его правлении, вероятно, в Европе войны бы шли очень долго, но он прекратил эту революционную вакханалию, он стабилизировал Францию, и нам было понятно, с кем у них можно вести дела, а сейчас кто, с кем, есть сейчас во Франции такой же сильный человек, сейчас формально руководителем Франции является второй консул Жан-Жак Режи де Камбасерис, но реально руководят министр иностранных дел Шарль-Морис де Талейран, министр полиции Жозеф Фуше и директор секретного бюро Луи Галарс, но ожидается прибытие в Париж генерала Мора, который в начале декабря одержал при Гогенлинде решительную победу над австрийцами, а затем, подойдя на 75 верст к Вене, заключил с эрцгерцогом Карлом перемирие. Это очень сильная личность, Бонапарт, насколько мне известно, его опасался и видел в нем конкурента. Мара популярен в армии не менее Бонапарта, и я предполагаю, что место первого консула займет именно он. Если это случится, то, по моему мнению, политика Франции не изменится. НБСП, а кандидатуру генерала Бернадотта вы не рассматриваете? НБСП, осмелюсь напомнить вашему величеству, что генерал Бернадотт сейчас президент Новой Аквитании, и поэтому, НБСП, я помню, но Франция для него может быть более предпочтительнее, не находите, и что ему стоит потом присоединить Новую Аквитанию к Франции. Кочуби повернул голову в мою сторону, как бы ища поддержки, но я только пожал плечами. А что, может быть и маловероятно, но, чем черт не шутит. Ладно, Константин, после некоторой паузы, видимо придя к какому-то решению, опять прихлопнул ладонью по столу. Действительно, пока в Америке узнают, пока там что, Мара уже придет к власти. Значит, Мара, а что у наших заклятых, как говорит Александр Федорович, друзей творится? Что Лондон? Наиболее значимыми событиями, которые произошли в Великобритании в прошлом году, ваше величество, я бы назвал унию с Ирландией и заключение договора с Низамом Хайдарабада, фактически устанавливающий британский контроль над страной. В отношении удавшегося покушения на Бонапарта, прошло слишком мало времени, но по первым сообщениям из Лондона, там к этому отнеслись, я бы сказал, со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, они удовлетворены результатом своих попыток, так как понятно, что действиями заговорщиков руководили и финансировали заговор из-за канала. С другой стороны, они понимают, что реставрация королевской власти в данный момент невозможна, и Франция продолжит ту же политику, что и при Бонапарте. Александра наклонилась к плечу мужа и что-то вполголоса сказала. Он задумчиво кивнул. Да, это на них похоже. Значит, наши английские. А сколько плетет, ну, скажем, от Бреста до Нового Орлеана? Вопрос Константина вроде бы был обращен ко всем присутствующим, поэтому решил ответить я. При самых благоприятных обстоятельствах, ваше величество, не менее чем 3 недели. Да, то есть на американском континенте еще о гибели Бонапарта могут и не знать, вполне вероятно, Что так, Ваше Величество, кто нам предпочтительнее в Париже, Мара или Бернадот, Александр Федорович? Нас бы устроил такой хозяин Тюильри, который будет проводить мирную политику, направленную во внутренние проблемы, а не решать эти внутренние проблемы путем захвата чужих земель. Если судить по той информации, которая имеется у нас на этих двух персонажей, то вероятнее, что именно Бернадот будет заниматься именно хозяйством, а не войнами. Да, да, у нас сложилось такое же мнение. У нас, это нас у Константина один, или у нас, это меня и Александра Федоровны. Мы сможем как-то этот вопрос решить в нашу пользу, мы его в любом случае будем решать в нашу пользу, Ваше Величество. Константин удовлетворенно кивнул и, уже обращаясь к Кочубею, спросил, какие еще события в мире вы хотели бы отметить? Еще одно, Ваше Величество, в декабре Дания полностью отменила прикрепление крестьян к земле. Ну, Дания вольна поступать как угодно, нам рано, но шаги в этом направлении делать надо. Александр Федорович, полностью с вами согласен, Ваше Величество. Кабинетом министров подготовлен проект вашего указа о мерах по упорядочению взаимоотношений помещичьего и крестьянского сословий. В частности, в нем будет запрет помещикам отнимать по своему усмотрению у крестьян их наделы и имущество, распоряжаться жизнью крестьян, в том числе дозволять или запрещать жениться. Объявляется, что помещик не является собственником крестьянского имущества. Кроме того, запрещается продавать или покупать крестьян без земли. Это, правда, уже было упомянуто в указе вашего батюшки, но носило рекомендательный характер и на местах практически не соблюдалось. Теперь же это будет возведено в ранг закона, и за нарушение прописаны наказания от крупных штрафов до полного отчуждения земель и крестьян в пользу казны. Для смягчения возможного недовольства среди помещичьего сословия предусматривается ряд мер, в частности, губернатором подготовлены циркуляры с пояснениями и порядком действий при выявлении недовольных. Да недовольными будут все, помещики, что их ущемляют, крестьяне, что, да найдут, чем быть недовольными. Не все отважатся на открытый протест. Ну, это... Константин вздохнул, посмотрел на жену и, уже непонятно, ей ли, или мне, начинать-то надо. Вот в Дании поняли, что прикрепление крестьян к земле теряет свой смысл и становится обузой, препятствием для движения государства. Настала небольшая пауза, как будто Константин собирался с духом. Господа, мы хотим сегодня определить главную стратегическую цель для нашей страны. Определить... Чего же мы хотим добиться? Россия в предыдущем столетии, благодаря победам своего оружия, не только значительно расширила свои границы, но и заставила своих соседей с уважением к себе относиться. Мы считаем, что настала пора главные усилия направить на внутреннее укрепление нашего государства. Присоединенные земли требуют освоения, а успешно осваивать их можно только привлекая к этому знающих людей. Все предыдущие 100 лет мы привлекали их из-за границы, а своих людей учили в их университетах. Это подумать только, на такую страну, как наша, только один университет. Настала пора позаботиться о выращивании своих знающих людей. Ну что ж, от 20-летнего юноши такое слышать очень даже отрадно. Может, толк из него и выйдет. Эта Шурочка на него так влияет? Пожалуй, да, всех его собутыльников она от двора отвадила. Круг его общения ограничен только теми людьми, которых она сочла полезными, умница. Но подкаблучником он, по крайней мере, не выглядит. Ну и хорошо, юноша-то он не глупый, глядишь, вместе у нас что-нибудь и получится. Александр Федорович, поручаю вашему кабинету подготовить указ об организации в Казани, Харькове, Дербте и Киеве и Санкт-Петербурге, подсказал Александра. Да, в Киеве и Петербурге университетов. В столице нет университета. Обидно за столицу. Вот наверняка Александру повторяет. Она тебя, Александр Иванович. Константин обратился к Васильеву. Деньги необходимо будет найти. Помилуйте, Ваше Величество, да у меня все деньги на этот год расписаны, все до копеечки. Это ж надо будет у кого-то отнять. Если будет необходимо, урежьте содержание двора. Я решил немного умерить пыл императора. Главные трудности будут не с финансированием, Ваше Величество, а с нехваткой профессорско-преподавательского состава. Чьи-то огромные фары приближаются ко мне. Фары? Откуда я знаю, что это фары? Медленно как-то приближаются, как при замедленной съемке. Я резко кручу руль влево и нажимаю на педаль газа. Мою машину выносит навстречку, которая, к счастью, оказывается пустой. Мимо с ревом проносится фура. Сбрасываю ногу с газа и начинаю плавно тормозить, выруливая на правую обочину. Получается, что я вывернул из-под самого бампера встречной фуры. Это что, как это, где это я? Ноги. Вот они, мои ноги. Я их чувствую. Я могу пошевелить пальцами ног, а рука, все в порядке, вот целехонькая моя левая рука со всеми пятью пальцами. Уф, а что тогда? Это моя машина? Ну, да, это мой Nissan, вон и термос с кофе, вон диски на сиденье пассажира. В комнате темно, слышно только дыхание спящей жены. Сон, это был только сон. Та моя жизнь только сон, может и все вокруг только сон, а если наш мир действительно создан кем-то, то почему он не идеален? Ведь логично, создавая что-то, тот, кто создает, стремится сделать это как можно лучше. Даже если руки растут не оттуда, откуда нужно, даже если делается тяп-ляп, все равно, любой, кто что-то собирался сделать, изначально видел идеальный вариант. Так что же получается, создатель делать этот мир тяп-ляп не мог, и даже не потому, что он создатель, а потому, как все устроено. Не идеально только высшее его творение, человек. Так почему, с чего ты взял, что человек высшее творение? Да, действительно, ведь то, что мы высшее творение Творца, решили мы сами. Зачем вселенскому разуму было нас создавать? Ну, допустим, просто научный эксперимент. Ерунда. Ты об этом рассуждаешь как человек. Ты об этом рассуждаешь, пользуясь доступным тебе инструментарием. Если действительно кто-то создал наш мир, мы никогда его не поймем. А то, что ты оказался здесь, может быть не чьей-то волей, а результатом случайного пересечения каких-нибудь энергетических полей. Ты же слышал, что существуют на планете под названием Земля аномальные зоны, в которых продолжительное время происходят явления непринимаемые и в большинстве случаев отрицаемые официальной наукой. Почему бы не предположить, что наш мир, наш энергетический мир состоит из бесконечного множества энергетических полей. Каждое энергетическое поле – это гармоничное состояние колебаний одной амплитуды. Когда поля пересекаются, происходит некое возмущение колебаний, возникает аномалия. Я в нее угодил, но почему я? Почему другой? Стало быть, обратной дороги нет, да, и пора уже смириться с этим. Живи здесь и сейчас, думай вон лучше, как отменить крепостное право лет на 40 раньше. Угу, что тут придумаешь? Все уже разобрано и даже частично проверено еще в той моей истории. Уже и не знаю, была ли она на самом деле. Любой вариант кого-то, но не устроит. В принципе, на мой взгляд, реформа Александра II была вполне взвешенным вариантом и, хотя недовольны были все, к каким-то радикальным проявлениям недовольства не привели. А то, что случилось или случится в 917 году, так это слагаемое очень многих факторов, и крестьянский вопрос только один из них. Предупредить их за 100 с лишним лет невозможно, но ведь ты их хочешь предупредить, попробовать изменить. Уже по-любому к 917 году у власти в России будет другой император, но все остальные факторы, допустим, можно будет предотвратить объединение Германии Бисмарком. А когда это будет? Кстати, это было точно после. После. Процесс был-то не скорый. По крайней мере, это было во второй половине века, или будет. Есть вариант, что объединение не случится. Не случится объединение Германии, не будет мировых войн. Ну конечно, не будет. Будут, только с другими фигурантами. Но объединение Германии произошло не из-за прихоти Бисмарка, а по вполне объективным причинам, и причины эти экономические. Можно ли их отменить, изменить или, на худой конец, как-то отодвинуть во времени? Ну конечно, не будет. Будут, только с другими фигурантами. Ротшильдов, как фактор, может и можно убрать, но на их место наверняка появятся другие, Рокфеллеры или Барухи, например. Да и объединение Германии произошло не из-за прихоти Бисмарка, а по вполне объективным причинам, и причины эти экономические. Можно ли их отменить, изменить или, на худой конец, как-то отодвинуть во времени? Вряд ли. Даже если исключить из процесса Бисмарка, история выдвинет другую личность. Вот посмотрим, что будет с Францией без Наполеона. Моро прибыл в Париж через 5 дней после взрыва на улице Сен-Никис. Почему-то именно так во французских газетах стали называть покушение на первого консула, хотя убит-то он был на улице закона. Прибыл Моро не один, а с группой товарищей. Группа товарищей от его рейнской армии позволяла ему быть более уверенным в своих претензиях. Это нам в Петербурге казалось, что именно Моро основной наследник первого консула Бонапарта, но в Париже некоторые генералы Наполеона имели на этот счет свое мнение. Как и Диадохи Александра Македонского Даву, Берти и даже Мюрат начали подковерные игры, целью которых было одно – свой собственный кабинет в Тюильри. Впрочем, всегда есть шанс вместо дворца попасть в тюрьму Тампль, а то и под нож гильотины. Мюрат, год назад породнившийся с Наполеоном, взяв в жены его 18-летнюю сестру Каролину, возомнил себя прямым наследником и рассчитывал на поддержку гвардии, той, с которой он разогнал Совет 500. Военный министр и одновременно начальник штаба Наполеона Луи Александр Берти тоже почему-то решил, что с должностью первого консула справится не хуже покойного патрона, поэтому вел переговоры о поддержке с Бессьером и Журданом. Даву, героя Египта, пожалуй, самого жесткого из всех французских генералов, поддерживали Периньон, Груша и Массина. В общем, ближайший период французской истории обещал быть не менее веселым и кровавым, чем предыдущее десятилетие. Энда, веселым и кровавым. Куда уж веселее. Наполеона похоронили 16 Нивозов в доме инвалидов. Погребальная церемония убиенного первого консула, как было написано в Journal des Gibbats, при исступленных воплях народа была слишком величава. В глубине храма святого Луи воздвигли алтарь, по бокам которого возвышались два трибуны. Церковная служба длилась в пределах 2-3 часов, ну а в 5 часов полудня архиепископ окропил святой водой гроб и произнес отпущение грехов. Затем гроб поместили в саркофаг. Церковь святого Луи оставалась открытой для всех на протяжении нескольких дней, и более миллиона французов тогда пришли поклониться праху первого консула. Вопреки худшим прогнозам о возможных вооруженных конфликтах между претендентами на власть, дело решилось вполне мирно. Возможно, в этом сыграло немаловажную роль то, что и Толейран, и Фуше, и Галарс поддержали фаворита. Маре, первый из претендентов, понял, что эти трое могут дать ему шанс выиграть, поэтому начал вести с ними переговоры, как только прибыл в Париж. Естественно, главным его обещанием за лояльность было сохранение за каждым из них прежнего положения. Впрочем, в подобных случаях все всегда обещают. Толейран, бестия и выжига Толейран, и сам подумывал занять кабинет в Тюильри, но, поразмыслив, пришел к неутешительному для себя выводу: никто из армии его не поддержит, а его попытка может стоить ему не только карьеры, но, может статься, и головы. Его чутье подсказывало, что только Жан Мара сдержит свои обещания. Поэтому он провел переговоры с Галарсом, а затем именно он и Галарс взяли на себя все переговоры между Мара и другими фигурантами, а также с членами Сената и Государственного Совета. Галарс же, кроме того, развернул в печати кампанию в поддержку Мара. Все газеты Парижа печатали в течение 3 недель нужные статьи, подписанные Андрио, Сен-Пьером, Жуи, Бургайном и другими авторитетными товарищами. В конце концов, общественное мнение было нужным образом подготовлено, и 11 плювиоза Государственный совет Франции практически единодушно провозгласил имя нового первого консула. «Давай, давай, рассказывай уже, из первоисточника почему не хочешь услышать?» Крылов посмотрел на кресло, в которое обычно садился, но сел все же на стул возле стола. Когда к премьер-министру на доклад ходит руководитель специальной службы, это нормально. Но когда к нему идет на прием человек, подозреваемый в работе на спецслужбу, это наводит на мысль: все-таки, мне кажется, ты иногда перебарщиваешь с этой, как ты говоришь, конспирацией. У нас что, вражеские шпионы на каждом углу? Ну кто в Петербурге будет отслеживать какого-то человека, приехавшего причем из Тобольска? Не спорь, дело, которое мы провернули, очень опасное. Ни у кого не должно быть и тени подозрения в отношении нас. Давай уже, по порядку. По порядку так по порядку. Группа Корня прибыла во Францию через Польшу, Пруссию и Батавскую республику. Прибыли в начале сентября. В предместье Шатион был снят дом, где группа и расположилась. Как было предложено Фуре, Корень под именем Алена Лимаелана был представлен им Кадудалю, как человек, сочувствующий Шуанам. Далее. Стоп, стоп, вот про Фуре я ничего не знаю. А, ну да. Крылов устало поморщился и потер переносицу. В двух словах, он был офицером во время египетского похода. Его жена Полина в мужском платье проникла на военный транспорт и вместе с армией Востока добралась до Египта. Белокурая красавица вскоре привлекла внимание Бонапарта и, как ты догадываешься, стала его любовницей. Бонапарт, чтобы муж не мешался под ногами, отправил того с донесением во Францию, только вот вместо Франции Фури попал к англичанам. Возле острова Пантеллерия его корабль был потоплен английским фрегатом «Лайон». Вербовал его, насколько я знаю, Джон Барнетт. Он раскрыл глаза молодого человека на интрижку его генерала с его же женой. Я думаю, Барнетт хотел склонить Фури к покушению на Бонапарта, но, видимо, по своим качествам тот им на эту роль не приглянулся. Прибыв во Францию, Фури вышел в отставку. Думается, англичане держат его как связного. Нам его, это понятно. Надеюсь, этот Фури. Сейчас уверен, что Ален Лимаелан прибыл от Барнетта. Я думаю, и Кадудель был уверен, что Лимаелан прислан англичанами для наблюдения за ходом подготовки к покушению. Кадудель свел Кореня со своим помощником Сен-Режаном и поручил им готовить покушение на Бонапарта. Собственно, взрывной механизм был уже готов. Им оставалось только вычислить, когда и где Бонапарт проедет. Иван Андреевич ненадолго замолчал, опять задумчиво почесал переносицу. «Знаешь, Кадудель был против убийства Бонапарта, он считал, что на его место придет другой и все останется по-прежнему. По его плану взорван должен быть только эскорт, а самого Бонапарта должны были похитить люди Лимаелана. Убийство было крайней мерой в случае невозможности похищения. Да, ГМ, любопытно. Ну, а дальше? Дальше все, как писали в газетах. После покушения люди Фуше перевернули весь Париж. Сначала им удалось выйти на слугу Сен-Режена, которого схватили 18 января в кабаре, куда тот захаживал, покидая свое тайное убежище. Самого Сен-Режена сразу захватить не удалось. Он покинул конспиративную квартиру за 2 часа до прихода полиции, но забыл сжечь бумаги. Полицейские нашли письма Кадуделя и отчет Сен-Режена о подготовке покушения. Вот. Поэтому я всегда говорю, чем меньше бумаг, тем меньше шансов на провал. А Корень, по информации из газет, Лимаелан с помощью родственников сбежал в Британь, а потом эмигрировал в Америку. Сен-Режена и Кадуделя взяли не полицейские, а агенты Галларса. Никак они не смогут, нет, говорю тебе еще раз, связать покушение с нами может только Господь Бог, ибо Он все видит и знает. Сен-Режен и Кадудель общались только с Корнем, стрелков же не видел никто. И Сен-Режен и Кадудель были уверены, что Лимаелан француз. Ты так уверенно это заявляешь, как будто сам там был, да еще и их мысли читал. А этот Фури, он тоже арестован? Нет, ни Кадудель, ни Сен-Режен его не выдали. Да успокойся ты, все прошло чисто, все уже вернулись. Во всех французских газетах проклинают роялистов и англичан. Была у меня мысль оставить там одно духовое ружье и подставить еще и австрияк, но решил не рисковать. Правильно, лучшие, враг хорошему. Ты это уже говорил. Слушай, тут есть одно дельце, которое надо бы обсудить. Крылов хлопнул руками по коленям, как бы решившись на что-то, встал и подошел к окну. Что это с тобой? С чего это такая нерешительность? Конечно, над ним подтрунивал, но и действительно был удивлен. Наверняка сейчас за кого-то просить будет. Кому-то надо помощь. Ну, собственно, да, семье Пугачева. Кого? А у Пугачева была семья? Была, можно сказать, даже 2 семьи. Странно, что ты не знаешь. Да я много чего не знаю. Знаю, что был такой, что выдавал себя за покойного мужа покойной ныне императрицы, и что казнили его. Не помню только когда, но это было точно до моего рождения, в 75-м году. Была у него семья. Женился он рано, чуть ли не в 18 годов. Жене его, Софье, тоже было 18. Дети у них народились. Трофиму, старшему сыну, на момент суда над отцом было 11 лет, дочкам, Аграфене и Христине 8,5 соответственно. Во время боев за Яицкий городок Пугачев взял да и женился на 16-летней дочери казака Петра Кузнецова Устинье. Даже состоялась свадьба. Как, силен, а как же венчали? Или про первую семью скрыл? Ну, какая первая семья? Он же царем представлялся, Петром Третьим. Тем более, ладно. И, после суда над Пугачевым Устинья, Софья и дети по указанию сената поехали в Кексгольмскую крепость. За что? Вот и я спрашиваю. За что? Во время бунта Софья уговаривала мужа успокоиться и практически не жила с ним. Устинья была юной девушкой и замуж пошла против воли. Дети вообще не принимали никаких решений, но их наказание оказалось более суровым, чем у казаков-бунтовщиков, которые отправились на поселение. Понял. Хорошо. Решим. А чего это вдруг ты сейчас этим озадачился? Ведь не вчера же ты про них узнал. Крылов помялся немного, но сказал честно. Понимаешь, дело мы сделали, может быть и нужное, но, все же убийство есть убийство. Хочешь благим делом совесть заткнуть? Да.